Часть 20. Избранники Агнца и шесть ангелов, распорядителей над событиями последних времен. Откровение, 14 глава, с 1 по 20 стих. Заканчивая характеристику зверя и другого зверя, Откровение в 14 главе дает последовательное описание событий на земле, непосредственно предшествующих времени воцарения Антихриста и захватывающих его начальный период, когда сатана увлек с неба соном ангелов, ставших бесами, то Господь решил создать человеческий мир, чтобы пополнить недостающее число ангелов. Такое мнение о сотворении человека есть среди учителей церкви. Итак, число избранников Божиих изначало предусмотрено. Смотри Откровение, 6 глава, 11 стих. Откровение повествует, что у Господа предусмотренное число своих особых избранников – из числа святых девственников, которое определяется в 144 тысячи. Как говорят и Священное Писание, и святые отцы, число праведников Божиих будет уменьшаться на земле по мере приближения ее к концу мира. Еще апостол Павел предсказывал, что впоследствии языки умолкнут, и дары пророчества прекратятся. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 8 стих. А духовное состояние людей в последние времена будет крайне низким. Смотри второе послание к Тимофею, 3 глава, с 1 по 9 стих. Очевидно, что ко времени близкому к Антихристу наступит исполнение полноты числа святых девственников, описанием которых начинается глава 14 Откровения. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божиим». Откровение, 14 глава, с 1 по 5 стих. Далее наступает период перед концом мира с проповедью Евангелия всем народам земли, о котором уже говорилось выше. Этот период, упоминаемый и евангелистом Матфеем, описывается в 14 главе Откровения, как появление ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие. 14 глава, 6 стих. Примечание. «И преподано будет сие Евангелие Царствию по всей вселенной по свидетельству всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. Как бы последний раз людям земли предполагается убояться Бога и воздать Ему славу, и предупреждается наступление часа суда Его. Смотри 14 главу 6 по 7 стих. Далее, с появлением второго ангела наступает период воцарения Антихриста, и начинается разорение многих официальных церквей, Великой Блудницы или Вавилона. Откровение так говорит об этом. «И другой ангел следовал за ним, говоря: Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Откровение, 14 глава, 8 стих. Этой трагической странице из истории церкви Откровение посвящает далее главы 18 и 19. Их разбор будет приведен ниже. После этого раздается распоряжение Антихриста о поклонении себе. Появление третьего ангела имеет отсюда целью предупредить людей о последствиях такого поклонения. Откровение говорит: «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Откровение, 14 глава, с 9 по 11 стих. Следствием подобного распоряжения является преследование тех, кто остается верным Господу и не соглашается на поклонение. Наступает последний период мученичества христиан, который возвещается четвертым ангелом. Читаем в Откровении. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. «И услышал я голос с неба, говоривший мне, «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Откровение, 14 глава, с 12 по 16 стих. Здесь христиане обозначаются символом жатвы. Это согласуется с евангельской притчей о семени в Царстве Небесном. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и далее, когда же созреет плод, немедленно посылается серп, потому что настала жатва. Евангелие от Марка, 4 глава, 26-29 стих. Из слов Откровения видно, что преследование и мученичество христиан, не поклоняющихся Антихристу, будет массовым. Земля будет пожата, говорит об этом Откровение. За кровью христиан непосредственно последует и другое кровопролитие, про которое Откровение говорит так. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел свой серп на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уз конских на 1600 стадий. Откровение, 14 глава, 17 по 20 стих. Действия этих двух последних ангелов из числа шести являются, по-видимому, грозным наказанием за предшествующее массовое истребление христиан. Обрезанные грозди винограда были брошены ангелом великое точило гнева Божия. Распоряжение об этом грозном наказании было дано ангелам, имеющим власть над огнем. Здесь под символом огонь можно понимать и гнев Божий, и, может быть, и ужасы войны с атомным оружием. Что означает то, что грозди винограда были истоптаны за городом, и что потекла кровь на 1600 стадий, вероятно, смогут понять лишь современники этих событий. Возможно, что под конскими уздами можно понимать какое-то мощное государство, ограничившее на земле влияние конного войска. Смотри Откровение, 9 глава, 16 по 19 стих. Действия последних ангелов явятся лишь началом ряда новых грозных событий, являющих гнев Божий миру, отступившему от Господа и подчинившемуся Антихристу. Эти наказания, последние семь язв, несут в своих чашах гнева Божия новые семь ангелов.